Глава 15. Через несколько часов непростых переговоров уста земли забрала Кейлу на площадку на одной из террас. Там было круглое углубление диаметром футов 100, выложенное разноцветными глыбами. Вайхирская женщина приказала девочке встать посредине и ждать, а потом отошла к краю и сложила руки на груди, отходя успела обронить через плечо: «Помнишь, что делать?» «Да». «Ты можешь умереть». «Знаю». Страх Кейла уже преодолела. То есть он таился где-то за спиной, протягивая в ее сторону когтистые лапы, но она не позволяла ему проявляться. Обговаривая с устами земли план спасения пледика, она открыла, что смерть — последняя вещь, которой она опасается. Последние месяцы Кейла видела столько ее обличий, что ей казалось, будто они стали со смертью добрыми подругами. Боялась, естественно. Но больше смерти она опасалась чувства бессилия, которое испытала, пока висела на крюках у кочевников и смотрела, как военный лагерь ее родителей проигрывает битву. Боялась, что окажется для кого-нибудь обузой, что кто-то из-за нее пострадает, и это будет ее вина, а после с виной придется жить. Но именно так и обстояли дела с пледиком. Его хотели убить. И именно она решила присоединиться к двум пальцам и его спутникам, а потому смерть мальчишки падет на нее и одновременно сделает ее самой бессильной персоной в этом селении, отданной на милость и немилость любого из четвероруких вайхиров. Потому что, о чем она прекрасно помнила, в их двоице вайхиры боялись только пледика, боялись ее Каналоу, потому что именно им он и был, она могла поставить на это свою жизнь. Всматривалась в ржавого цвета камень под своими ногами, вслушивалась, как собираются подле круга четверорукие. В этом месте пледик должен был умереть, и в этом месте ей предстояло бросить вызов племени 30 ладоней. Она верданна, она не выкажет перед чужаками свой страх, не даст им удовлетворения. Возможно, ей придется запрокидывать голову, чтобы взглянуть им в лица, но это не означает, что она позволит смотреть на себя свысока. Она улыбнулась и подняла взгляд. Они обступали ее кругом каменных лиц, морд, светлых глаз, в глубине которых проблескивала уверенность в собственных силах. Большинство из них сложило одну пару рук на груди, опираясь второй на рукояти оружия, но это был настолько естественный жест, что она не могла воспринимать его как попытку ее запугать. Впрочем, а кого бы им пытаться испугать? Ребенка, который любому из них достает едва ли до пояса? Круг вайхиров разошелся, и внутрь ввели пледика, а Кейла почувствовала гнев. Мальчишки надели железный ошейник, к которому прицепили длинную жердь в добрый десяток футов. Четверорукий, сжимавший ее, даже не собирался делать вид, что он деликатен. Из-под ошейника сочилась нитка крови, а пледик шел то подталкиваемый, то влекомый, словно был животным на ярмарке. Осматривался удивленным, бессильным взглядом маленького ребенка. Но больше, чем от этого взгляда, грудь ее стиснула от улыбки, которая расцвела на его лице, когда он заметил ее. Она сделала жест на Анахоле, которому его научила. «Все хорошо, все в порядке». Похоже, врать можно на любом языке. Словно в подтверждении этой истины воин, который вел мальчика, грубо дернул за жердь, почти опрокинув пленника. Она улыбнулась шире, провокационно, и произнесла громко: «Саури Ноэрве, Аманавери Туару, Аманавери Кагималоне!» Кейла учила эти слова час или два под присмотром уст земли, но хорошо понимала их значение. Они были как факел, брошенный за спину после того, как ты перешел мост. Пока они не прозвучали, вайхиры могли считать ее кем-то средним между не совсем желанным гостем и животным, над которым они смилостивились и позволили жить. Но когда она сказала: «Я одна слабая, требую голоса, требую справедливости», она бросила племени вызов. Два пальца предупредил ее, что брать голос в селениях могут лишь те, у кого есть четыре руки. Таков закон 30 ладоней. Иначе говоря, если ты не вайхир, то молчи. Он не назвал наказание за нарушение этого закона, но ему и не было нужды. Девочка воспитывалась в мире, в чьей основе лежали неписанные законы, тем более простые, чем более жестоко соблюдаемые. потому тот, кто вел пледика, сразу захлестнул ее потоком слов, одновременно протягивая правую руку к мечу, а в кругу раздались угрожающие перешептывания. Но она знала, как на это реагировать. Подняла обе руки и сжала их в кулаки. Жест, означающий отсутствие согласия на то, чтобы другой вайхир взял право голоса. Удивило их. Гневное бормотание стихло на удар сердца, достаточно, чтобы она успела сказать: «Амули рехрвай туару коме, малоне саю». «Два пальца будет моим голосом. Смолкнет ли справедливость?» Она подчеркнула вопрос, опустив руки. Язык тела для четвероруких был настолько же важен, как анахола у фургонщиков. Большего она на местном языке сказать не могла. Впрочем, как объяснила ей уста земли во время поспешных наставлений, это были простейшие, примитивнейшие слова, которым бы вообще не раздаваться в кругу собраний, но что же? Если не убьют ее после первой фразы, то им придется выслушать вторую, а если выслушают вторую, есть шанс, что два пальца станет ее переводчиком. «А почему он?» — спросила она тогда. «Почему не ты, если уж куда лучше говоришь на миекхе?» «Потому что я должна сделать для племени то, что для него полезно, но только когда оно само меня об этом попросит». Улыбка вайхирской женщины была довольно озорной. «А два пальца знает твой язык лучше, чем готов это признать». Товарищ Кейлы по путешествию вышел в центр, косясь, словно молодой жеребчик, которого впервые запрягли в колесницу. Только блеснул на нее глазами и опустил ладони на рукояти своих железных палец. Встал за девочкой. Она поборола искушение опереться на него в поисках ощущения безопасности. «Можешь говорить», — прогудел он сверху, — «стану переводить». Вместо этого Кейла указала на вайхира, который держал мальчишку на привязи. «Пусть теперь он говорит». Это тоже было спланировано. Пусть выскажутся те, кто чувствует самый большой гнев к добрым господам. Пусть выплеснут его из себя сразу, пока эмоции не уйдут. Посыпались слова, и сказать честно, чтобы понять их, ей не требовался переводчик. Это были слова камни, слова стрелы, должны ранить и убивать. Но главный смысл их скрывался в жесте, каким разгневанный воин развел в стороны все свои четыре руки. Пледик, которого при этом грубо рвануло в бок, едва не опрокинулся. «Кусок железа утверждает, что только те, кто...» Уста земли была мудра и приготовила ей ответ на этот упрек. «Скажи ему, что у меня тоже четыре руки». «То? Просто скажи». Ее слова вызвали замешательство, обмен удивленными взглядами и короткими порыкиваниями, ощеренные зубы. Она уже видела такие лица и не боялась их. Воин, удерживающий мальчишку, утихомирил всех коротким взрывом мерзкого смеха. Указал не на Кейлу, а на два пальца и выплюнул из себя короткую фразу. «Удивляется, отчего не понял сразу, что ты безумна», — донеслось сзади, — «и теперь спрашивает, где твоя вторая пара рук?» Девочка указала на пледика. «Там». Она лишь смотрела на мальчика, но прекрасно слышала, как ее жест вызывает в кругу вайхиров волну удивленного шепота. Кейла позволила им прийти в себя от удивления. «Переводи», — потребовала она. «Вы говорите, что пледик не существо, и я согласна. Но если он не существо, тогда и я тоже не оно. Говорите, что у него нет сердца, нет преданности и сочувствия. Может и так. Я видела людей, у которых всего этого не было. Видела и таких, кто убивал и шел дальше, словно ничего и не случилось, и тех, кто превращал чужое страдание в развлечение». Она подняла рубаху, показывая розовые шрамы на груди и спине. Круг замолчал. «Если пледик не имеет души, то я ношу душу за нас двоих, и если у меня нет дополнительной пары рук, то ею является именно он. Вместе мы существо более полное, чем по отдельности. Кто из вас отберет у меня мои руки и за какую вину?» Кусок железа, который, как она только сейчас заметила, носил на груди и на лице коллекцию шрамов, рядом с которыми ее собственные выглядели простыми царапинами, выдавил из себя единственное слово. «Овендее», — повторил два пальца. «Прости, одна слабая, но просто не умею этого перевести. Это обман, смешанный с наглостью и прикрытый отсутствием чести». Воин в шрамах продолжил, а ее товарищ переводил. «Он говорит, что твои слова прячутся за трусостью, потому что ты маленькая и знаешь, что нельзя доказать их в танце железа, поскольку никто не выйдет против тебя, чтобы убедиться, правда ли это, потому что нет чести в том, чтобы драться с ребенком». «Но надо же, а уста земли чуть ли не хвасталась, что их создали, чтобы убивать людей, в том числе и детей». Приближалась самая сложная часть. Хотя, сказать честно, вайхирская женщина сомневалась, что они вообще доберутся до этого момента. Кейла вынула из-за пазухи камень размером с небольшое яблоко, такой, что идеально размещался бы в девичьей ладони. «Тогда спроси его, сумеет ли он забрать у меня Оло-Оло?» Оло-Оло — игра, которую показала ей уста земли. Один игрок перебрасывал между своими четырьмя руками камень, железный шар, кусок дерева, что угодно, в то время как второй пытается перехватить этот предмет. Существует несколько правил, но важнейшие из них — три. Можно тянуться за предметом только одной рукой, нельзя прикасаться к противнику и нельзя держать Оло-Оло в ладони больше, чем удар сердца. Кто-то в кругу вдруг засмеялся. Кейла с удивлением заметила, что это черный-белый, но его смех стал искрой, язычком пламени, что перескакивает по сухим травинкам. Скоро смеялись уже почти все. «Мой народ ценит отвагу», — рассказывала ей уста земли. «Отвагу и нахальство. А еще они любят вызовы и споры. Уж таковы мы. Используй это». «Оло-Оло!» — Кейла подождала, пока стихнет смех. «Если у тебя нет смелости скрестить оружие, просто отбери у меня этот камень. Ну, а я должна иметь свою вторую пару рук. Разве что ты хочешь поиграть с ребенком-калекой». Извеченное шрамами лицо Вайхира вдруг скривилось, ломая каменную маску. Это она тоже уже научилась различать. Кусок железа был в ярости. Настолько, что если бы не присутствие двух пальцев за ее спиной, Кейла начала бы опасаться за свою жизнь. Он подошел к ней, волоча пледика следом. Шея мальчишки все еще кровоточила, железный обруч разодрал кожу, но в остальном он выглядел прекрасно. Похоже, вайхиры не слишком-то издевались над ним, хотя и считали его смертельным врагом. Ей в голову пришло, что жестокость их оставлена для кого-то другого, не для тех, кого они полагали просто инструментами. Кусок железа гневным рывком стянул с пленника ошейник и отшвырнул в сторону. С десяток мечей и сабель чуть вышли из ножен. Кейла уловила это краем зрения, а потому сразу же подошла к пледику, обняла его и прижала к себе. Он улыбнулся и похлопал ее по спине рукой с когтями. «Нам нужно сыграть, пледик, как в цапке». Он понял, потому что глаза его радостно засветились. Она все еще не знала, сколько из того, что ему говорят, он понимает, а сколько угадывает по тону голоса, но когда он отступил на шаг и выполнил жест, будто ударил что-то в воздухе, и она поверила, что по крайней мере одно слово он узнал и понял. «Да, в цапке, но по-другому. Я тебе покажу», — она повела вокруг взглядом. «Мне нужно ему показать, в чем состоит игра, это займет всего несколько минут». Никто не стал возражать. Два пальца сделался ее партнером в игре, когда она показывала мальчику, в чем заключается Оло-Оло. Это был еще один непростой момент, и все зависело от того, как быстро пледик поймет условия развлечения. Уста земли предупреждала, что племя не любит ждать слишком долго, что им быстро делается скучно. Они решают, что жаль времени на такие глупости, и потому могут приказать убить мальчишку. Ведь это, как ни крути, Каналоо, а заодно и Кейлу, поскольку она осмелилась заговорить на собрании. Она рассчитывала только на то, что пледик умен. Цапки он освоил через несколько раундов. Два пальца перебрасывал камень между своими четырьмя руками с ловкостью, из которой она сделала вывод, что Оло-Оло — его любимая игра. Вниз, вверх, слева направо, наискосок, назад. Она едва успевала следить за ним. Промазала раз и другой. На третий раз выбила камень, но не сумела его схватить. В кругу четвероруких раздались издевательские смешки. Кейла проигнорировала их. После каждой неудачной попытки она разворачивалась к Бледику и качала головой с недовольным лицом. Прикоснулась к руке Вайхира? Плохо. Не отдернула ладонь достаточно быстро, и в нее ударил камень. Нехорошо. Мальчик смотрел, а Кейла начала молиться, хотя и не делала этого уже много дней. «Владычица лошадей, Лааль сероволосая, помоги! Если и вправду Пледик должен был стать разумным оружием, то пусть теперь выкажет эту свою разумность. Прошу!» Камень, перелетающий между руками двух пальцев, исчез. По вечевому кругу раздалось громкое «Ух!». Кейла, сосредоточившись на молитве, не заметила, когда Пледик встал и когда протянул свои руки над ее плечами. Камень затанцевал между его руками, а когти, казалось, совершенно ему не мешали. Круглый кусок скалы перепрыгивал между его ладонями со скоростью столь большой, что казался серой полосой. Два пальца потянулся за добычей. Медленно. Пледик перебросил ее вниз, в руку Кейле. Та почувствовала удар в ладонь, сильный, и послала Ол-Ола назад, наискось. Некоторое время камень перепрыгивал между руками ее и мальчика так, словно они развлекались этой игрой от рождения. Казалось, что Пледик исправляет все ее ошибки, мигом перехватывает слишком слабо или неточно посланный бросок и все делает настолько быстро, что Кейла даже не пыталась следить за камнем. Сам же бросал точно и очень сильно. Руки ее болели, но хватало и того, что она просто держала их раскрытыми, чтобы камень попадал в нужное место. Она сосредоточилась на ловле и отбрасывании Ола-Ола так сильно, что почти позабыла, что нужно дышать, но ни разу не совершила ошибки. Удары в ладони, отбрасывание камня — вот что было сейчас важнее всего. Два пальца снова потянулся за Ола-Ола, промазал. Третья и очередные попытки тоже заканчивались фиаско. Его руки раз за разом дергались вперед и возвращались пустыми. Вдруг Вайхир отступил на пару шагов, кивнул, и руки его выполнили медленное, сложное движение, что закончилось на рукоятях оружия. Она не знала, что это значит, но выражение лица двух пальцев казалось искренним признанием. «Ола, ола твое, одна слабая», — сказал он и сразу добавил в полный голос. «Сауриной табгре оло-оло». Круг зашумел. Кейла схватила кусок камня в пульсирующую болью ладонь и прижала к груди. Кивком указала куску железа место перед собой. «Сыграем?» Не понадобилось переводчика. Вызванный не поменялся в лице. Оно так и осталось каменным, с выражением ярости на нем. Зато он чуть выдвинул, а потом спрятал в ножны все четыре меча. Она не узнала этого жеста, а потом поднял две верхние ладони. Этот она уже узнала. Кусок железа требовал голоса. Смех смолк, а он начал говорить. И тут ей тоже не требовался переводчик, поскольку то и дело раздавалось грозное и тяжелое каналоо, слово, которое имело силу клинка, спрятанного за спиной. Каналоо то, каналоо сё. Покрытый шрамами Вайхир даже не трудился указывать на Пледика. Зачем? Все знали, о ком речь, и все, в том числе и она, прекрасно понимали, куда этот разговор идет. «Вы что, забыли, кто он такой? Или не помните, откуда он происходит? Это убийца из конюшен наших врагов, который слушается только своих хозяев, и когда те его позовут, он пойдет к ним, когда прикажут ему убивать, протянет когти к нам. Не доверяйте ему и этой девочке». Вокруг рос шум, шепоты, взгляды и короткие жесты. Все в кругу. А Кейла знала. Она получила немного симпатии или признания, но они еще отнюдь не выиграли. Труднейшая вещь ждала ее впереди. Ждала их впереди. Она повернулась к Пледику, легко дотронулась до его вооруженной странной конструкции ладони. Браслет, оплетающий запястье, кольца, одно на большом пальце и по два на остальных, а еще провода, их соединяющие. Они казались ей неестественно холодными, почти ледяными. Накладки на кончиках пальцев, заканчивающиеся рысьими когтями, тоже. Зато кожа между ними была настолько горячей, что почти обжигала. Пледик внимательно смотрел на нее, его светлые глаза блуждали по ее лицу. Ей впервые пришло в голову, что он довольно мил для мальчишки, симпатичнее многих из тех, кого она знала. Она решительным движением положила его ладони себе на грудь так, чтобы клинок, прикрепленный к среднему пальцу, замер в углублении на солнечном сплетении, прижала когти сильнее. «Убей!» — сказала она громко. В кругу четвероруких многие должны знать Миек, поскольку тишина и неподвижность разлились вокруг, словно кто-то бросил замораживающие чары. «Убей!» — повторила она и сделала шаг вперед, но мальчик сумел отступить, и так они прошли несколько ярдов, будто склеенные друг с другом. Она держала его руку, он с лицом, по которому ничего не удавалось прочесть, отступал, и только его глаза становились все больше и больше. Он вдруг вырвался от нее совершенно без усилия и отскочил в сторону, одним движением схватился за горло, когти сомкнулись на худенькой шее и протянул к девушке вторую руку, словно собирался бросить в Кейлу камнем, которым они недавно играли. Отклонил голову, прикрыл глаза, а ручеек крови окрасил его шею. «Нет!» Кейла даже не догадывалась, что умеет так громко орать, не догадывалась, что может быть такой быстрой и сильной, подскочила к нему, схватила за левую руку. Нет, не схватила, а вцепилась в нее обеими ладонями, стискивая пальцы на проводах и кольцах, и потянула. Они свалились на каменные плиты, она даже не почувствовала разодранной кожи, только тянула изо всех сил его смертоносную руку вниз. Они перекатились так, что она вдруг оказалась сверху, все еще пытаясь оттянуть его руку от горла и вопя: «Нет, нет, нет, хватит, нельзя! Нет, мой, мой, ты мой!» Она захлебнулась криком, глаза ее вдруг наполнились слезами, а горло всхлипами, и все это вырвалось наружу. Дни, проведенные в странствиях по чужой стране, рядом со столь же чужими существами, страх, боль, одиночество, чувство потери и несправедливость — все это поднималось в ней и, наконец, взорвалось, потому что Пледик был последним существом, которое соединяло ее с собственным миром, с семьей и племенем. Он принадлежал ей и больше никому. «Мой!» Она, наконец, оторвала его когтистую ладонь от горла, прижала ему руку к животу и, сидя сверху, кулаком второй ударила в землю. «Мой, мой Каналоо, больше ничей! Не отдам вам его, слышите? Не отдам! А ты лежи, слышишь? Лежи!» Пледик замер, тяжело дыша. Его глаза приобретали привычную внимательность. Кейла отпустила его руку и встала напротив вайхиров, которых видела из-за слез, как размытое неопределенное пятно. «Он мой», — сказала она тихо, а слова вырывались из ее рта, будто раненые зверьки из клетки. «Мой Каналоо, я не позволю вам его убить». Отерла лицо, стиснула кулаки. Круг раскололся, а картинка, как она, словно горная львица, входит между медведями, почти физически ударила в девочку. В этот миг уста земли окружал почти ощутимый нимб уважения. «Скажу на языке одной слабой, чтобы не было сомнений относительно мнения моего и племени. Те, кто знает его, пусть переведут остальным». Голос вайхирской женщины был странным, мягким и ласковым. «Каналоо не может осознанно ранить или убить своего господина. Скорее, он убьет сам себя. Вы видели, что случилось. Этот Каналоо принадлежит этому ребенку, хотя ребенок наверняка не из добрых господ. Не знаю, как это случилось и что это значит, но мы не должны действовать поспешно. Этот Каналоо — ее вторая пара рук, как я полагаю, причем очень ловкая. Если кто-то желает отобрать у нее руки, пусть выступит сейчас». В кругу раздался шорох поспешных шепотков, когда переводили слова женщины, и установилась тишина. Кейла повела глазами вокруг. Никто. Никто не желал выступить. Даже кусок железа уже исчез за спинами побратимов. И хотя взгляды вайхиров отнюдь не смягчились, значения это не имело. Она почувствовала себя так, словно кто-то снял с ее плеч огромный камень, который она носила, даже не ведая об этом. Пледик будет жить, как и обещала уста земли. Он будет ее, только ее. Уста земли улыбнулась. «Ну вот, камень иной раз тоже может взлететь в небо». Кейла попыталась что-то ответить, но только заморгала, когда внезапно тень заслонила ей поле зрения. Она хотела махнуть рукой, отгоняя ее, но рука сделалась тяжелой, словно девочка держала в ней 10-фунтовый молот ее отца, а тень использовала эту ее слабость, чтобы прыгнуть к ней и прикрыть глаза. Она даже не почувствовала, как ударилась о землю. Уста земли не стала покидать площадку. Она осталась одна, племя разошлось по своим делам, более заинтригованное, чем разгневанное. Это радовало вайхирскую женщину. Гнев побратимов был страшен, неконтролируемый, дик. Порой он втягивал ее родичей в бездны, из которой те не могли выйти, и тогда становились тем, из чего их в свое время создали. Четверорукими зверьми, не более разумными, чем животные. Она взглянула вверх. Знала рассказы о временах, когда небосклон время от времени темнел, чтобы дать отдохнуть глазам и разумам. Так было решено, когда создавался мир. Если невозможно различить в его небесах солнце, пусть сохранится хотя бы цикл дня и ночи. Катаклизм, который в один миг затворил мир в середине цикла, вверг многих из ее родственников в безумие. Они не могли заснуть даже в самых глубоких пещерах, словно и через много локтей камня продолжали видеть стальное небо над головой. Некоторые погружались в кататонию, отказывались есть и пить, угасали. Другие превращались в чудовищ, нападали на все, что вставало у них на пути. Этих племенам вайхиров приходилось самим отсылать к Богу. Так звучали рассказы о днях после катаклизма, а у нее не было причин, чтобы считать их ложью. Особенно сейчас, когда добрые господа так активизировались, а вайхирам все чаще встречались люди из другого мира, где день означал огненный шар, бегущий по небосклону, а темнота приходила, чтобы дать успокоение глазам и разуму. В очередной раз она почувствовала укол страха, перевела взгляд на каменные плиты у своих ног. «Ты довольна?» — услышала она. Шепот этот застал бы врасплох любого, кто смотрел в мир иначе, не сквозь черный шар камня. Но уста земли уже некоторое время знала, что кто-то к ней приближается. Камень показывал такие вещи. Да, не было смысла отрицать. Все сложилось так, как она хотела. Это странное дитя выжило. Ее товарищ тоже, и теперь у обоих долг перед ней. Ты хорошо справился. Он обнял ее за талию нижней парой рук, верхняя же начала массировать ей плечи. «Такие слова из уст радуют мою душу», — пошутил он. «Я не в настроении. Предупреждаю». Он отпустил ее и отступил. Некоторое время царила тишина, а когда она глянула на него, он стоял и смотрел, спокойно, без испуга. Выражение его покрытого шрамами лица было таким, словно он наблюдал за текущим ручейком. «Два пальца любит маленького человека», — сказал он спокойно, — «как и кубок воды». «Этот маленький человек — девочка. Она. И черный-белый тоже ее любит. Не забывай о нем». «Не забываю». Вайхир дотронулся до груди там, где между разведенным в стороны воротом жилетки выступала карта шрамов. «И где она?» «Спит. В отдыхе сейчас она нуждается больше всего». Уста земли присела и притронулась к каменной плите, той самой, в которую Кейла ударила кулаком. Шестиугольник, вырезанный из гранита толщиной в фут, шириной в два, крошился под ее пальцами, словно известняк. Она ударила пальцами, и ладонь провалилась в плиту по самое запястье. Под низом была пыль. Нужно будет его поменять. Я этим займусь. Хорошо, улыбнулась она. И хорошо, что мы не заставили ее сражаться. Кусок железа ответил ей улыбкой, благодаря которой его изрезанное шрамами лицо сделалось красивым. Хорошо, ты даже представить себе не можешь, насколько я этому рад. Интерлюдия. Альцин присел, набрал в горсть снега и втер себе в лицо. «Что мне делать? Что я вообще могу сейчас сделать, владычица?» Эта последняя мысль слегка его позабавила. «Ну да, парень, ты носишь фрагмент души владыки битв, бога воинов, но когда сталкиваешься с чем-то, что больше тебя, непроизвольно взываешь к Баэль-Таматран. Матриархист в полный рост. И это даже когда ты знаешь, что слова не имеют значения. Великой матери нет, нынче ее не существует. Она может возникнуть некогда, в будущем. Возможно, даже это будущее как раз рождается, тканное руками богов и смертных, но пока что любое взывание к праматери богов, любая молитва к ней попадает в пустоту». Он уже пару раз пытался осознать эту истину, но пока что собственная реакция его удивляла. Он рос почитателем Великой Матери, возможно, не слишком-то религиозным, но искренне верующим в догматы, а потому сейчас должен бы ощущать шок, сломаться, пасть на колени и рыдать от одиночества и бессилия. Вместо этого он чувствовал только... пустоту? Равнодушие? Ну, он же был городским крысенышем, вором, входящим в храм не для духовного утешения, но ради неосторожных глупцов, которым острым ножичком он мог срезать кошельки. Его персональная молитва, какую он всегда бормотал в подобные минуты, звучала следующим образом: «Владычица, прости меня и отведи глаза того человека, потому что у него есть деньги, а я голоден». И молитва оказывалась результативной. По крайней мере, пока он не попытался обворовать Цитрона Бенгарона. Но то, что его поймал будущий шеф Лиги Шапки, оказалось лучшим, что могло случиться с Альцином в жизни, особенно когда он ребенком жил в каналах и питался крысами чаще, чем хлебом. И если за этими случайностями стояла не великая мать, утешительница убогих, кормительница голодных, то кто? Или же что? Судьба? Но истинная, бездушная случайность, а не та маска, за которой скрывается Эйфра? Безличная, бездушная и бессердечная сила, что сильнее любого из богов? Он кисло ухмыльнулся. Судьба, предназначение. Все эти дерьмовые штуки управляются теми же законами, которые заставляют монету падать то одной, то другой стороной. А боги, люди, существа из-за мрака одинаково им подчиняются. Потому, возможно, именно к этим законам и следует направлять молитвы. Может, именно им следует приносить жертвы и ставить храмы? Храмы случайностям, что стояли бы некоторое время, а после без причин рушились бы, чтобы их снова отстраивали. Смысла в таком не было бы никакого. Но, по крайней мере, целая куча дураков нашла бы себе определенное занятие. Вообще же, религии именно так и действуют. Придают смысл существования людям, которые не знают, что делать с собственной жизнью. Крупинки снега кололи его кожу, язвили сотнями ледяных иголок, а потом стекали и замерзали в бороде. Альцин осмотрелся в поисках того, на чем бы можно было сорвать злость. Слева расстилалась замерзшая равнина, что где-то там соединялась с океаном. Справа стояли скалы, глыбы льда и вздымающаяся к небесам стена большого хребта. Впереди он опустил взгляд и ударил кулаком в землю, переливая туда весь свой гнев и неудовольствие. Прежде всего на себя самого. Обманывай себя и дальше, сукин ты сын. Отводи мысли от того, что у тебя перед глазами. Я шел сквозь жизнь, веря, что упорство и гордость — лучшая реакция на любые проблемы, что тебе никто и ничто не нужен, потому что справишься со всем, что тебя ждет, один. ты сумел так долго сопротивляться душе Бога, пока та не согнулась и не посчитала тебя равноценным партнером в обладании?» Он протянул перед собой руки. «Этим телом! И ты полагаешь, что тебе было непросто? Что ты совершал какой-то драматический выбор? А они? Как ты вел бы себя на их месте?» «Смотри, ты правда думаешь, что гордость — это ответ на все? Гордость, дурень ты эдакий! Это привилегия самовлюбленных наглецов, которым нет дела ни до чего и ни до кого. Смотри, что остается, когда гордости уже нет!» Он смотрел на лагерь, который раскидывался, сколько видел глаз, на тысячи снежных хижин, кожаных палаток и шалашей, склеенных из всякого мусора, и на то, что отбрасывало на лагерь сумрачный нимб отчаяния, печали и отсутствия надежды. Эти существа, ахеры, они падали слишком часто, и у них уже не осталось сил, чтобы противостоять судьбе. У них не осталось сил даже для отчаяния, гнева или ненависти. А хуже всего, что ярость владычицы льда не была даже направлена против них. Они оказались жертвами. Ох, паршивой мордой Реагвира клянусь! Если бы эта холодная сука раздавила их, потому что хотела это сделать из-за выдуманной или реальной вины. Но так! Стереть с земли тысячи существ! Невольно! Случайно! Он видел и то, что находилось между ним и лагерем. А злобненький голосок в голове продолжал спрашивать: «И где была бы твоя гордость в такой ситуации, парень? Насколько ты сумел бы ее сберечь?» Он не знал, кто этот голос. Портовый ли это воришка, или Авендери, владыки битв, который сам некогда смотрел в лицо подобного отчаяния и после пал под его тяжестью, погружаясь в безумие. А может, это был он, новый Альцин, единое целое тех двух существ, но все еще сохраняющий в себе нахальство глупого молокососа. «Смотри, чувствуй и... заплачь, сукин ты сын. Потому что если ты не заплачешь, то лучше бы тебе сейчас умереть». Он склонил голову. «Нет, еще не сейчас». От лагеря его отделяло несколько сотен шагов, а все это пространство было в маленьких сверточках. Некоторые едва ли не в локоть длиной, другие в пару, и ни в одном не больше трех. Тысячи завернутых в мех свертков лежали прямо на снегу. Части же разодрали изголодавшиеся падальщики, полярные лисы и медведи, для которых эти исхудавшие до крайности тельца были последним шансом выжить. Следы на снегу свидетельствовали, что одно время это место пытались сторожить от животных, когда-то, когда у обитателей лагеря еще оставалось достаточно сил. Альцин смотрел, но отсек все чувства, изгнал их как только мог. Потому что дело было даже не в тысячах мертвых детей, но в том, каким образом их оставили, сколько нужно утратить, насколько слабым стать, чтобы не суметь выкопать в снегу пусть самую неглубокую нору. Ты не поймешь, что такое истинное бессилие, пока собственное тело не перестанет тебя слушаться до той степени, что ты не сможешь даже похоронить собственного ребенка. Что еще, кроме малого тела, ты оставишь тут, возвращаясь в лагерь? Какой кусок окровавленной, воющей от отчаяния души? Это здесь рождалась та мрачная, сжимающая сердце аура, которая висела над главным лагерем. Вор почувствовал нарастающую внутри ледяную ярость, которая испугалась бы даже Андайя. «Чтоб вас, чтоб всех вас, боги! Ничего в вас не изменилось, совершенно ничего!» Он прихватил горсть снега и дохнул на него силой. Белые кристаллики мигом растаяли и протекли у него сквозь пальцы. «Владычица льда, владычица зимы и белых пустошей! Не знаю, встанем ли мы лицом к лицу, но если это случится, я воткну тебе каждую унцию этой боли в глотку и стану смотреть, как ты ею давишься, пока не поймешь, что люди и ахеры и... другие существа не пыль у твоих ног, но кровь в твоих венах, ты, девка, и лучше бы тебе об этом не забывать. Вода падала на снег и замерзала в несколько мгновений. Альцин скривился, ломая слой льда на бороде и усах, встал и вытер ладони о рясу. Приносить такие клятвы в самом сердце земного царства владычицы льда было глупо и безумно. Но глупость и безумие — это его левая и правая нога. Они вели его сквозь жизнь последние годы, а потому он не видел причин избавляться от них. Эти раздумья прервало грозное ворчание. Он обернулся. Из-за ледяной глыбы ярдах в 20 вышел белый медведь. Некогда белый мех стал желтоватым и свалялся. Абрис ребер просвечивал сквозь шкуру, словно сквозь прутья странной клетки. А гигантская башка колыхалась на слишком худой шее. Затянувшаяся зима оказалась для царя Севера убийственной, а потому он подкрался под лагерь, привлеченный запахом мертвых тел. Укрытые в грязных глазницах буркала смерили Альцина сверху вниз. Тело вора имело куда больше мяса и жира, чем сотни исхудавших трупиков, лежавших на льду, а такие двуногие создания уже бывали частью меню хищника. Альцин оскалился, потянувшись к поясу. «Это твой ответ, владычица льда? Или, возможно, просто случай?» Кинжал, захваченный из лагеря охотников, был длиной чуть больше фута и наверняка служил некогда для рубки кусков китового жира. Хорошо иметь в руке крепкий кусок стали, когда в твою сторону близится исхудавшая смерть в несколько сотен фунтов весом. Медведь напал, как всегда, на охоте, пытаясь свалить жертву ударом лапы, погрузить в нее клыки и разорвать живот. Но эта жертва была другой. Когти ударили в пустоту, потому что цель исчезла. Зверь попытался остановиться, но вдруг что-то ударило его в бок, между ребрами, словно ледяная сосулька вгрызлась в тело, мгновенно взорвавшись обессиливающей кровавой болью. Владыка ледяных пустошей остановился, покрутил головой, пытаясь понять, что случилось. Открыл пасть, чтобы зарычать, выбросить из себя гнев, ярость и боль, которые пронизывали его грудь. Вместо этого из его горла полилась кровь широкой струей, передние лапы подогнулись, а мощная голова ударила в снег. Краснота затянула его взгляд, переходя во все более глубокую алость. Боль начала слабеть. Альцин стоял и смотрел. Не было необходимости проверять, действительно ли мертва тварь, как пришлось бы поступать обычному охотнику, потому что он увидел миг, когда дух покинул зверя. Светящийся нимб встал над телом, создав контур медведя, тряхнул головой, открыл пасть и зарычал. Немо. А потом отправился на север, в сторону океана. Как и большая часть духов животных, он станет бесцельно блуждать дни, а может и месяцы, после чего ляжет и заснет, сделавшись еще одной искрой во всеохватном океане силы. Таков был извечный, естественный ритм жизни и смерти. По крайней мере, пока боги все не испортили. Альцин сразу почуял это. Дюжина духов окружила его со всех сторон, а их желания были более чем очевидны. Битва, смерть, убийство. Вор спокойно подошел к трупу медведя, вырвал из его бока нож и вытер о мех. Развернулся. Каждый из духов тянул за собой пуповину, сотканную из туманных чар, и все они шли к телу невысокого ахера, который стоял в шагах в 30 от Альцина. Шаман. Сильный, если смог владеть таким числом духов. Духи не всегда растворялись в силе. Если находили себе какой-то физический объект, с которым оказывались связаны, могли существовать в таком виде целые годы. Колдуны примитивных племен использовали для таких целей специальные предметы, амулеты, талисманы, становившиеся якорями для животных духов или для человеческих душ. Ахерские шаманы пошли на шаг дальше, связывая сильнейших из них со шрамами и татуировками на собственном теле. Они становились проклятущими живыми клетками для духов, разве что проигрывали поединок и оказывались пожраны. «Что-то это мне напоминает», — подумал вор, улыбаясь себе под нос. «Но проклятие! Я не могу вспомнить, что именно!» Шутка помогла ему успокоиться, овладеть эмоциями. Эта дюжина духов выглядела мерзко, большая часть наверняка некогда была духами животных, но нынешняя их форма... Ближайший к нему походил на моржа с десятком клыков, торчащих из пасти, и чем-то вроде рыбьих плавников по спине и животу. Соединение с телом шамана, с его воображением, с нами и эмоциями влияло на форму связанных духов и на их возможности. Судя по виду остальных духов, этот шаман был в исключительно скверном настроении. «Кто ты? Что тут делаешь?» Альцин проигнорировал вопрос, заданный на плохом несбордском. Медленно, не спуская глаз Сахера, спрятал кинжал в ножны. Укутанная в меха фигура была не более 5 футов ростом, к тому же худой, словно щепка, а теленьи шкуры свисали Сахера, будто натянутые на несколько палочек, сколоченных в человеческую фигуру. Когда шаман сделал жест в сторону вора, оказалось, что исхудавшие пальцы сами собой отломаются и попадают на снег. «Ты не понимаешь моего языка?» Вопрос сопровождало шипение, и вдруг двое из дюжины духов словно провалились в себя и исчезли. «Понимаю. Откуда ты знаешь этот язык?» «Торговцы. Железные ножи, наконечники, иглы, за шкуры, меха, клыки, моржей...» Шаман скривил татуированное лицо в дикой гримасе. «Но, говорю, не слишком хорошо». Еще один дух побледнел, а потом полетел в сторону хозяина и исчез меж мехами. Заставить духов, которых ты держишь в собственном теле, слушаться, требовало мощной воли и железного здоровья. Едва живой от голода колдун не мог контролировать их как следует. «Достаточно хорошо, чтобы договариваться». Вор сложил руки на груди. «Для нас хватит. Я хочу торговать». «Чем?» «Этим», — Альцин указал на медведя. «Я на него охотился. Обменяю на лодку». «Нет». «Не торгуемся?» «Не охотился. Я видел. Ты охотишься как...» «Ты охотишься...» «Мало слов. Он охотится...» «Один может убить другого. Поровну. Он не мог. Я видел». Собственно, это было правдой. Медведь не мог убить его, особенно когда Альцин был в таком настроении. «И что ты видел?» «Ты не такой, как другие». «Нет, не такой». «Андайя гневалась». «Это ты?» «Нет, не я». «То, что ее разгневало, отплыло на восток. Потому я хочу купить лодку». Худые пальцы затанцевали в воздухе в серии непонятных жестов. «Ты дурак». Вор пожал плечами. «Я и не отрицал. Лед уже ломается, верно?» Непросто было прочесть что-либо по этому угловатому татуированному лицу, где взгляд сосредотачивается на желтых клыках, выступающих из нижней челюсти. Но шаман, кажется, улыбался. «Да, владычица зимы отдыхает. Лед трескается, скоро вернутся тюлени, моржи, киты. Будем охотиться. Есть». «Правда? Пройдет немало дней, пока вернутся тюлени. А киты? Не знаю, чем они питаются, но точно уж не ледяной кашей. Не обманывай себя, шаман. В этом году вы не набьете животов». Альцин заморгал. «Вот сейчас. Кто это сказал? Я или он? Какая часть нашего общего существа решила вдруг сделаться императором искренности?» «Прости, я не это хотел сказать». Но Ахер только покачал головой. «Знаю, но я должен так говорить, потому что если перестану, нужно иметь силы, чтобы прожить еще один день. Или два. Надежду. Хорошее слово. Надежда. Борихет пошел с людьми. Не нашими. Твоими. Сказал, не позволь им умереть. У меня остались только слова. Они не наполнят животы, не добавят сил. А медведь сделает это. Торгуемся?» Тот покачал головой, очень по-человечески. Может, был это жест, подхваченный за время торгов с несбордийскими купцами. «Нет. Мы обменяемся дарами. Мы дадим тебе лодку. Ты нам дашь свою добычу. Мы не можем торговать». «Отчего же?» потому что с китом не торгуют». В голове Альцина промелькнула мысль, что когда он уже получит лодку, то хорошо бы убить этого шамана. Этот сукин сын был слишком умен или же благодаря своим талантам видел слишком многое. Но Альцин сразу же отбросил эту мысль, по-настоящему злой и пристыженный. Нет, убийство — это не ответ на все. По крайней мере, не всегда. «Хорошо, пойдем, обменяемся подарками».